Глава вторая. Градов слишком галантен. Он помогает спуститься по лестнице, усаживает в машину, помогает выйти из нее, открывает двери и будто берет все проблемы на себя. Я не ощущала такой заботы с тех пор, как подрос Ларион. Отец отдалился от семьи, словно на Луну улетел, а мама начала пить. С виду мы абсолютно благополучная семья. Богатая, известная, успешная. Но поскреби эту позолоту, а под ней ржавчина. Я знаю, зачем Градов так обходителен со мной. Я самый удобный и быстрый ключ к бизнесу отца. Получи меня в жены, и папа первым делом скинет все проблемы и долги на плечи зятя. Он, по сути, сейчас только и занимается, что ищет мне мужа. Вернее, себе нужного зятя. А параллельно пытается собрать новые транши денег на старые долги и на свои новые идеи по получению денег из воздуха. Через год-два мы пойдем на дно, если отец не выкрутится. Градов привозит меня в грузинский ресторан с красивой террасой на крыше, где нас и размещают, выдав пледы и включив газовый обогреватель. Становится так хорошо, почти по-домашнему уютно. Но не как у нас в доме, а как у Глеба, когда его мама что-нибудь печет к чаю. Я улыбаюсь. Вспомнила что-то хорошее. Голос у Максима тоже какой-то мягкий, домашний. Путает мои мысли, не дает мне ощетиниться перед ним. А может, я просто устала постоянно держать боевую стойку? Но что он сейчас мне сделает? Что будет, если мы просто поговорим? Я ведь ничего не знаю о Максиме Градове. Ну, кроме того, что его почти все ненавидят. А бабы хотят, как сумку Эрме. Вспоминаю услышанные папины слова, сказанные своему приятелю. Во мне что-то тихо щелкает и переключается. Я ведь могу всем этим Полинам утереть носы, заставить всех завистниц ядом капать, как только до них дойдут слухи, что мы с Градовым встречаемся. Вот будет шоу горящих задниц. Но моего ликования хватает ровно на 3 минуты этих мыслей. Не потяну я такого, как Макс Градов. У него мозг в боксера не стекает при виде глубокого декольте. Он настоящий хищник. Такого на декоративном поводочке не удержать. «Прости», — задумалась о пирогах. Смеюсь я. «У друга мама прекрасно печет. И всегда такая домашняя атмосфера у них дома из-за ароматов выпечки. Хочу научиться». Макс тепло улыбается и предлагает. «Хочешь, я попрошу Корене научить тебя и заодно меня печь что-нибудь съедобное?» «Корене?» Повторяю за ним женское имя и почти сразу слышу смех и громкое. «Максим Джан, паршивец, даже не предупредил меня, что заедешь». Я когда-то приехала, а тут ты, да не один. Красивая, высокая, чернокудрая женщина, про которую смело можно сказать «в теле», смотрит на меня прямо, а темные глаза так и сверкают таким понятным женским любопытством. «Корене, познакомься, это Валерия. Лера, а это Корене, лучший ресторатор Питера. Ее личный ресторан специализируется на кавказских блюдах и фьюжн-кухне». «Очень приятно», — улыбается она широко и присаживается за стол. К ней сразу подбегает администратор и получает четкие указания — принести вина, позвать дато и захватить закуски. Корене смотрит на меня и вежливо говорит. «Мы выпьем только за встречу и сразу же уйдем. Максима давно не видели. Хочется узнать, как у него дела». Она будто извиняется передо мной. А я смущенно улыбаюсь и ищу подходящие слова. Но меня опережает Градов. Кладет свою руку поверх моей и поясняет. «У нас не свидание, Корене. Мы просто ужасно проголодались. Да и Лере в кроватку пора. Она сегодня упала неудачно. Так что присоединяйтесь скорее, хоть поболтаем. Кстати, я могу тебя попросить устроить нам на днях мастер-класс по выпечке. Лера хочет научиться. Да и я не против освоить». Аккуратные брови Корене поднимаются на лоб, а когда она видит идущего к нам мужчину с бутылкой вина, то машет руками и громко смеется. а затем заговаривает на грузинском, переходя на армянский. Мужчина с улыбкой замирает у стола и принимается открывать бутылку вина, пока на стол ставит закуски. Рубиновая жидкость подсвечивается в трех бокалах огнем от газового уличного обогревателя. В четвертом — гранатовый сок. Дато, владелец и шеф-повар этого места. Он протягивает мне руку для рукопожатия, и я вежливо пожимаю ее, представившись. Лера, очень приятно. За долгожданную встречу. Дато поднимает бокал, и мы следом чокаемся. Вино прекрасно, как и закуски, как и хинкали, как и бедро ягнёнка. За приятным общением проходит почти 3 часа. Я впервые за долгое время наслаждаюсь вечером, ароматами и вкусами великолепной еды. Вино расслабляет меня, а интересный разговор вовлекает в общение. Я не замечаю, как начинаю рассказывать о своей учебе, о планах, смеюсь над шутками Дато, восхищаюсь историями про семью Корене и узнаю, что Максима собирали по кускам после аварии. Сразу вспоминается сегодняшний Юрий и его строгий голос, призывающий Градова появиться на осмотре. Я слушаю внимательно, и Макс это видит, ухмыляется и опускает меня на землю. «Бизнес-партнёры твоего отца, Лер. Он сам бы никогда не вписался. Но он очень ведомый человек и жадный». Атмосфера сразу меняется. «Значит, раз знаешь, надо отомстить». Говорю я с горечью, ведь я самый простой и удобный способ. Отомщу, когда уберу одну фигуру с шахматной доски. Я делаю большой глоток вина и киваю. Ужасно осознавать в 19 лет, что своего будущего у тебя нет. «Боишься меня?» — спрашивает Градов в машине. После той фразы общение закруглилось. Какой толк отвечать на этот вопрос, если ты все равно не прекратишь? Мое раздражение вырывается через «ты», хотя я с ним стараюсь только на «вы». Он будто не замечает, кривя рот в ухмылке. Правильно. Нельзя доверять первому встречному, Лера. Даже близкие предают. Вот это я знала получше него. Я просто хочу жить своей жизнью. Шепчу непонятно для кого, но Градов все слушает. И что для тебя своя жизнь? Работа иллюстратором или дизайнером. Я очень хорошо рисую. Общение с друзьями. Муж, которого выберу сама и буду любить. Дети. Самая обычная жизнь. Копить на машину вместе, на отдых. Не нужны мне эти миллиарды. Одни проблемы из-за этих денег. Не из-за денег, Лер, а из-за людей. Выдыхает грустно Градов. Жадность и тупость — вот что губит. Деньги — это всего лишь ресурс. А еще красивые дочери — это тоже ресурс. Будь всегда начеку. Градов смотрит на меня серыми глазами, в которых, кажется, вот сейчас сверкнет молния, и ждет моего ответа. Хорошо ли я поняла его последнюю фразу? Но я живу начеку 17 лет и готовлю свой побег из семьи. И до сегодняшнего дня мне казалось, что у меня получится. Теперь уже нет. Куда мне тягаться с таким, как Макс Градов, если он захочет ресурсы в виде Леры Горовой? Градов подвозит меня к нашей квартире во второй раз. Я вижу отца сквозь большие окна фойе. Он ругает Ивана и сам выглядит злым и раздражённым. Я машинально напрягаюсь сама, потому что не понимаю причины. Я ведь писала сообщение, когда пришла домой. «Я провожу тебя», говорит Градов и помогает выйти из машины. Мы идем к дому, а папа за нами пристально наблюдает. Ваня исчезает в лифте на паркинг. «Вы уже вернулись?» Спрашиваю, словно это не я сбежала с мероприятия. «Валерия!» Начинает отец и переводит взгляд на Градова. «Иди к себе, ты наказана!» «Почему?» Я сказал, «иди!» Вдруг кричит отец. Да так громко и зло, что я отшатываюсь, а Градов подхватывает меня ровно в тот момент, как в ноге стреляет, и я заваливаюсь на него всем телом. Отец краснеет от гнева и больно дергает меня на себя, заставляя отойти от мужчины. «Пап, мне больно!» Вспыхиваю и морщусь от боли, и в руке, и в ноге. «Успокойтесь, Лев Игнатович, у вашей дочери растяжение на ноге. Она с лестницы упала. Градов вроде спокойно говорит, а сам держит меня крепко, да еще и начинает загораживать телом. Но папа весь заведенный, того и гляди, взорвется. «Убери от нее руки! Я, блядь, непонятно говорю!» И снова дергает меня, но я уже сама вырываюсь и делаю пару шагов в сторону ото всех, чтобы не провоцировать. Отец продолжает давить словами. «Ты мне зубы не заговаривай. Я своего разрешения не давал. У Валерии уже есть тот, кто о ней позаботится». Я удивленно смотрю на отца. Неужели он так прямо меня защищает? Но Градов вдруг ухмыляется с наглым взглядом и говорит. «То есть дочь вы свою все-таки продали? Этот заботливый хер хоть не в два раза ее старше?» И папа вместо того, чтобы рявкнуть, вдруг шипит зло, как придавленный ботинком уж. «Не лезь не в свое дело, Градов, иначе не видать тебе сделки, как своих ушей». Отец хватает меня за локоть и тащит к лифтам. Я успеваю только обернуться, чтобы посмотреть на Градова. Тот стоит, засунув руки в карманы брюк, и не сводит с нас своего невозмутимого взгляда. В лифте отец накидывается на меня с упреками. «Какого хрена, Лера? Сколько раз я тебе говорил, никогда, ни с кем, не уезжать без моего ведома! Почему ты не сообщила мне, что упала? Почему уехала с этим?» Отец проглатывает оскорбление, но я прекрасно читаю все по его мимике. Он не за меня переживает. Он боится, что кто-то узнает, и я, получается, упаду в цене? Словам Макса я верю больше, потому что он не скрывает своих намерений. А вот отец научился отлично манипулировать своей родительской заботой. «Пап, я без телефона была. Как я должна была сообщить? Орать на весь холл? Максим помог мне. Лучше бы ты спасибо сказал». Щеку обжигает, и я не сразу понимаю, что мне дали пощечину. Отец сжимает пальцы в кулак и бьет ими обшивку лифта. Видимо, удара по моему лицу ему не хватило. «Да он сам это подстроил, дура! Хотел тебя заманить, трахнуть и потом меня шантажировать!» Я одергиваю руку и ухожу в другой конец лифта. Мне просто смешно. Шантажировать? Сексом на одну ночь? До меня начинает доходить. Зачем отец демонизирует Градова еще больше, чем тот сделал сам? Он боится, что вместе с девственностью к Максу уплывет преимущество. Тот покупатель потеряет интерес к порченному товару? Меня тошнит. Я зажимаю рот, чтобы не вывернуть содержимое желудка на покрытие, и как только створки лифта открываются, бегу в квартиру и запираюсь в туалете. Весь вкусный ужин летит в унитаз, а меня трясет от гнева, злости, ненависти и своей беззащитности. Самый главный человек, который должен защищать меня, спокойно ставит на меня ценник. Но если хочу сбежать, надо не поддаваться эмоциям и держать боевую стойку.